Творческая студия «Амкадр» представляет. Гэвин Экстенс. Вселенная против Алекса Вудса. Или Светская церковь Курта Вонигута. Читает Амир Рашидов. Посвящается Алекс, без которой не было бы этой книги. Глава первая. Entender. В переводе с испанского «понимать». Остановили меня в Дувре, уже на самой границе. В глубине души я чувствовал, что все именно так и случится. Но когда шлагбаум передо мной не поднялся, все равно испытал шок. Смешно получилось. А я-то уже почти поверил, что смогу вернуться домой без приключений, раз до сих пор везло. Надеялся, что успею все сам объяснить маме. Некоторые вещи, как ни крути, лучше узнавать из первых рук. В общем, представьте, час ночи, льет дождь, я на машине мистера Питерсона подруливаю к зеленому коридору, где скучает одинокий таможенник. Он сидит, облокотившись на стол и подпирая ладонями подбородок, отчего его тело похоже на мешок с картошкой. Готовый рухнуть, убери из-под него опору. Видно, сказывается невыносимо скучное ночное дежурство. Таможенник выглядит так, словно ему даже моргать тяжело, не то что вчитываться в мои документы. И вдруг все меняется. Он выходит из сонного оцепенения, жестом велит мне подождать и что-то говорит в рацию. По его суетливости я понимаю, что влип. Позже я узнал, что мою карточку разослали по всем крупным портам, от Абердина до Плимута, и показали по телевизору. Словом, шансов проскользнуть у меня не было. То, что случилось дальше, я помню довольно смутно, но постараюсь рассказать по порядку. Когда дверца будки распахнулась, я вдруг почувствовал сильный запах сирени. Он окутал меня внезапно, возникнув из ниоткуда, и мне пришлось напрячь все силы, чтобы не утратить связь с реальностью. Строго говоря, этого следовало ожидать. Я толком не спал несколько дней, а нарушение режима сна — один из главных триггеров приступа. Другим спусковым крючком служит стресс. Я попытался на чем-нибудь сфокусироваться. По лобовому стеклу метались дворники. Я начал считать вдохи и выдохи, но, дойдя до пяти, понял, что это не поможет. В глазах у меня поплыло. Пришлось включить магнитолу на полную мощность. Салон, заглушая шум двигателя, заполнила «Аллилуйя» Генделя. Так уж вышло. Если бы я это планировал, то выбрал бы что-нибудь поспокойнее и не такое пафосное. Один из ноктюрнов Шопена или сюиту для виолончели Баха. Но так уж получилось, что всю дорогу от Сюриха я слушал коллекцию мистера Питерсона. И как назло, в этот чертов момент зазвучал знаменитый фрагмент оратории «Мессия». Судьбе вздумалось пошутить. Разумеется, это сыграло свою роль. В отчете для полиции таможенник сообщил, что я не реагировал на арест, а лишь сидел, уставившись в темноту и врубив на полную громкость религиозные хоралы, по всей видимости, воображая себя ангелом смерти или еще неизвестно кем. Вам уже попадалась эта цитата. Ее растиражировали по всем изданиям. Журналисты любят колоритные детали. К сожалению, у меня в тот момент не было особого выбора. Боковым зрением я видел сутулого таможенника в ярко-желтой жилетке, но усилием воли заставил себя не обращать на него внимания. Он пытался через боковое стекло посветить мне в лицо фонариком. На это я тоже старался не реагировать. Важно было смотреть перед собой и не думать ни о чем, кроме музыки. Сосредоточиться мешал назойливый запах сирени. Еще в голову лезли ледяные зубчатые кромки Альп, колючие, как иголки, воспоминания. Я топил все это в музыке. Уговаривал себя, что не существует ничего, кроме музыки. Ничего, кроме струн и барабанов и труб, кроме бесчисленных голосов, славящих Господа. Сейчас-то мне понятно, что я и в самом деле выглядел подозрительно. Сидит парень, взгляд стеклянный, музыка грохочет так, что мертвого разбудит. Думаю, у любого, кто стоял рядом, складывалось впечатление, будто у меня на заднем сиденье лондонский симфонический оркестр в полном составе. Но что я мог поделать? Если аура достигает такой силы, то сама по себе она не проходит. Честно говоря, за эти минуты я несколько раз был на грани катастрофы. Еще немного, и начались бы судороги. К счастью, кризис отступил. Что-то щелкнуло у меня внутри, шестеренки встали на место, и я понял, что луч фонаря скользнул вбок. Таможенник высвечивал что-то слева от меня, но я был еще слишком плох, чтобы разобрать, что именно. Только потом я вспомнил про мистера Питерсона. Я забыл его спрятать. Через несколько секунд таможенник опустил фонарь. Я уже смог обернуться. Он опять возбужденно кричал в рацию. Потом постучал фонарем мне в стекло и красноречиво показал пальцем вниз, дескать, опусти. Как я нащупал кнопку стеклоподъемника, не помню. Зато помню, как меня обдало холодным влажным воздухом. Таможенник что-то говорил, но смысл его слов до меня не доходил. Потом он влез рукой в салон и выключил зажигание. Мотор заглох, и аллилуйя растаяла в ночной тишине, на фоне которой постепенно проступил шум дождя, барабанящего по асфальту. И сразу после этого, наконец, развернулась реальность. Таможенник, размахивая огромными ручищами, продолжал мне что-то втолковывать, но расшифровать его речь мой мозг был не способен, занятый другим процессом. Из глубины сознания пробивалась мысль, которую я силился озвучить, и когда все-таки справился с задачей, получилось следующее. «Сэр, должен признаться, что я больше не в состоянии вести машину. Боюсь, отгонять ее придется кому-то другому». Почему-то таможенника мои слова поразили. Он застыл с отвисшей челюстью. Вообще таращиться на другого человека, разинув рот, считается неприличным. Но я никогда не зацикливался на таких пустяках и поэтому просто ждал. Я ведь уже сказал все, что нужно, и это меня порядком вымотало. Я был даже рад посидеть молча. Набрав в легкие воздуха, таможенник громко приказал мне выйти из машины и следовать за ним. Я слышал его, но двигаться, к сожалению, еще не мог. Руки мертвой хваткой держали руль и не демонстрировали ни малейшей готовности его выпустить. Я спросил у таможенника, не подождет ли он минутку-другую. «Молодой человек, пройдемте», — раздалось в ответ. Я бросил взгляд на мистера Питерсона. «Если к тебе обращаются молодой человек, это не к добру. Это значит, что ты по уши в дерьме». И я с усилием разомкнул пальцы. Выбравшись из машины, я пошатнулся, уцепился за дверцу и устоял на ногах. Таможенник решил, что я нарочно валяю дурака, и схватил было меня за локоть, но я объяснил, что если он не даст мне прийти в себя, то ему придется тащить меня волоком. Дождь щекотал мне лицо и затылок. На одежде появились бусинки влаги. Пока ко мне возвращалось чувство координации, я спросил, давно ли идет дождь. Таможенник молча смерил меня взглядом, и я понял, что он не фанат досужей болтовни. Меня привезли в полицейский участок Дувра, где велели проследовать в комнату для допросов номер 3. Но сперва пришлось довольно долго просидеть в какой-то бытовке в порту. Мимо ходили офицеры из портовой охраны, но со мной никто толком не разговаривал, если не считать немногосложных приказов вроде «сядьте здесь» и «ждите», да отдельных реплик относительно моей дальнейшей судьбы. Но голоса сливались в хор, как в греческой трагедии. После каждой фразы они спрашивали «все ли я понял?», словно я имбецил. Если честно, я вполне тянул на имбецила. Все-таки еще не совсем очухался после приступа. Он здорово потрепал меня. Руки-ноги плохо слушались, и голова была чугунная. Хотелось пить, но спрашивать, нет ли тут автомата с водой, было неловко. Вдруг подумают, что я собираюсь дать дёру. Сами знаете, как это бывает. Стоит влипнуть в неприятности, и самый невинный вопрос может еще больше испортить дело. Не представляю, почему так получается. Как будто переносишься в иное измерение, где люди не признают таких простых вещей, как жажда или автоматы, торгующие напитками. Видимо, предполагается, что в особо серьезных случаях диетическая кола неуместна. В конце концов, за мной приехала полицейская машина, на которой меня и отвезли в комнату для допросов номер 3. Лучше не стало. Комната для допросов номер 3 оказалась размером со шкаф и обставлена была в самом что ни на есть спартанском духе. Голые стены, голый пол, прямоугольный стол, 4 пластиковых стула и крохотное глухое оконце. Еще я заметил пожарную сигнализацию и камеру наблюдения под потолком. Вот и вся мебель. Даже часов не было. Мне снова велели сесть и оставили одного. И опять надолго. Просто ужас, как надолго. Я даже предположил, что они специально так делают, чтобы вывести меня из равновесия. Они не давали мне повода так считать, но почему-то я решил, что это так. К счастью, я знаю, чем заняться, когда нечего делать. Есть 1000 упражнений, которые помогают сохранять спокойствие и сосредоточенность. Когда устал, а расслабляться нельзя, надо загрузить мозг какой-нибудь работой, чтобы не засыпал. Я принялся спрягать неправильные испанские глаголы, начиная с настоящего и постепенно продвигаясь к более сложным временам. Разумеется, я делал это про себя, поскольку за мной наблюдала камера, но мысленно проговаривал каждый слог, следя за правильностью произношения и постановкой ударений. Я добрался до «entiendas» — безличная форма, второе лицо, сослагательное наклонение глагола «entender» — «понимать». Когда открылась дверь, и в комнату вошли 2 офицера. В одном я узнал полицейского, который вез меня из порта. Он держал в руках папку с бумагами. Другого я видел впервые. Оба выглядели раздраженными. «Доброе утро, Алекс», — поздоровался незнакомый офицер. «Я старший инспектор Эрс. Инспектор Каннингем, мой помощник, вы уже виделись?» «Да», — откликнулся я. «Здравствуйте». Не буду тратить время на описание внешности старшего инспектора Эрса и его помощника инспектора Каннингема. Мой школьный преподаватель английского, мистер Тредстоун, не уставал повторять. Когда описываешь человека, не обязательно упоминать каждую мелочь, а лучше выделить одну деталь, которая сразу раскроет характер персонажа. Так вот, у старшего инспектора Эрса на правой щеке была родинка размером с монетку, а у его помощника инспектора Каннингема ботинки были надраены так, что глаза слепило. Они устроились за столом и жестом предложили мне сесть напротив. Я даже не заметил, что вскочил, когда они вошли. Так уж меня приучили в школе — вставать, когда в комнату заходит взрослый. Вроде это нужно, чтобы выразить уважение, но с какого-то момента начинаешь это делать автоматически, не выражая ничего. Какое-то время они просто смотрели на меня и молчали. Мне хотелось отвести взгляд, но это могло показаться невежливым, так что я тоже молча смотрел на них и ждал. «Алекс», — начал старший инспектор Эрс, «за последнюю неделю ты натворил таких делов, что практически стал знаменитостью». Мне такое начало не понравилось. Что я мог ответить? Да меня ведь ни о чем и не спрашивали. Так что я лишь пожал плечами. Вряд ли им это понравилось, но совсем не реагировать на их слова было бы странно. Старший инспектор Эрс почесал свою родинку и сказал: «Ты понимаешь, что влип?» Вопрос звучал как риторический, но я на всякий случай кивнул. «И понимаешь, почему?» «Кажется, да». «Понимаешь, что дело серьезное?» «Да». Старший инспектор Эрс посмотрел на своего помощника, который все это время молчал. Потом снова перевел взгляд на меня. «То, как ты вел себя весь последний час, заставляет меня усомниться в том, что ты понимаешь хоть что-нибудь. Если бы ты сознавал всю серьезность своего положения, ты не был бы сейчас таким спокойным. Скажу честно, будучи на твоем месте, я бы очень-очень нервничал». Он использовал деепричастный оборот вместо конструкции с повелительным наклонением в функции сослагательного «будь я на твоем месте». Я это заметил, потому что перед их приходом как раз думал о сослагательном наклонении. Но поправлять его вслух, пожалуй, не следовало. Людям не нравится, когда их поправляют. Мистер Питерсон неоднократно повторял, что когда я посреди беседы подмечаю в чужой речи ошибки, я веду себя как законченный засранец. «Скажи мне вот что, Алекс», — продолжил старший инспектор Эрс. «Тебе самому не кажется, что, с учетом обстоятельств, твое равнодушие к происходящему не совсем нормально?» «Я не могу себе позволить поддаваться эмоциям. Мне это противопоказано». Старший инспектор Эрс тяжело вздохнул, затем кивнул Каннингему. Тот вытащил из папки какую-то бумагу и протянул ему. «Мы обыскали твою машину. Сам понимаешь, тебе многое придется объяснить». Мне казалось, что объяснение требует лишь одна вещь, но я кивнул. И тут старший инспектор Эрс удивил меня, начав задавать совершенно неожиданные вопросы. Например, он спросил, как пишется мое полное имя, и попросил назвать дату рождения. Это меня озадачило. Зачем они попусту теряют время, если и так знают, как меня зовут, ведь у них мой паспорт? Почему не перейти сразу к делу? Впрочем, я был не в том положении, чтобы диктовать правила игры. Меня зовут Александр Морган Вудс. Родился 23 числа 9 месяца 1993 года. Не сказать, чтобы мне нравилось мое полное имя, особенно его средняя часть. Но чаще всего ко мне обращаются просто «Алекс», как эти полицейские на допросе. Если вас нарекли Александром, очевидно, что людям будет лень произносить ваше имя полностью. Большинство ограничится двумя первыми слогами. Мама и вовсе использует только второй и зовет меня Лекс, как лысого злодея Лекса Лютера. Правда, она звала меня так еще до того, как я облысел. Потом она заявила, что сокращение было пророческим. А раньше считала, что это просто ласковое прозвище. Старший инспектор Эрс поморщился и снова кивнул Каннингему, как фокусники кивают ассистентам с реквизитом. На этот раз инспектор Каннингем достал из папки прозрачный пакетик и швырнул его в мою сторону. Пакетик с негромким шлепком приземлился посредине стола. И в жесте, и в звуке чувствовалась отлаженная драматургия. Понятное дело, у полицейских куча всяких уловок, чтобы давить вам на психику. Ну, вы же смотрите телевизор, сами знаете. «Приблизительно 113 граммов марихуаны», — констатировал старший инспектор Эрс. «Обнаружено в бардачке твоей машины». Надо признаться, про марихуану я успел напрочь забыть. Я не заглядывал в бардачок с тех пор, как покинул территорию Швейцарии. Незачем было. Но попробуйте объяснить это в 2 часа ночи полицейским, задержавшим вас на таможне. «Это куча травы, Алекс. Она как? Для личного пользования?» «Нет», — начал было я, но не договорил. «Хотя да, в смысле, она была для личного пользования, но не для моего». Оказалось, что старший инспектор Эрс умеет на удивление высоко поднимать брови. «То есть это не твои 113 граммов?» «Нет, это трава мистера Питерсона». «Ясно», — отозвался старший инспектор, снова почесав родинку и покачав головой. «Еще мы нашли в машине приличную сумму денег. А именно...» Он опустил глаза на лежащий перед ним документ. 645 швейцарских франков, 82 евро и 318 фунтов стерлингов. Все лежало в конверте, в боковом отделении дверцы со стороны водителя. Зачем 17-летнему парню столько наличных? Я ничего не ответил. «Алекс, сейчас очень важно, чтобы ты ответил честно. Что ты собирался делать с этой марихуаной?» Я и сам не раз думал об этом. «Не знаю. Ничего не собирался. Скорее всего, я бы ее выбросил. Ну или там подарил кому. Правда, не знаю». «Подарил?» «Я даже подумал, что можно преподнести траву Элли. Она оценила бы. Но я оставил эту мысль при себе. «Лично мне трава не нужна», — объяснил я. «Мне просто нравилось ее выращивать. Зачем же я стану оставлять ее себе?» Инспектор Каннингем закашлялся, словно чем-то подавился. Это был первый звук, который он издал, и я даже вздрогнул. Мне уже стало казаться, что он не мой. «Ты ее выращивал?» «Для мистера Питерсона», — уточнил я. «Ясно. Значит, ты ее выращивал, чтобы отдавать даром. Это что, получается, благотворительность?» «Да нет, понимаете, она же мне изначально не принадлежала. Владельцем был мистер Питерсон, так что вообще-то я не имел права никому ее отдавать. И я же говорю, я ее только выращивал». «Выращивал без всякого интереса?» «У меня был сугубо фармакологический интерес». Старший инспектор Эрс еще раз посмотрел на Каннингема и несколько секунд молча барабанил пальцами по столу. «Алекс, спрошу тебя прямо. Ты принимаешь наркотики? Вот сейчас. Ты торчишь?» «Нет». «А когда-нибудь что-нибудь принимал?» «Нет». «Ясно. Тогда как ты прокомментируешь следующее?» Каннингем протянул ему очередную бумагу. «У нас заявление таможенника, который тебя остановил. Ему показалось, что ты вел себя, мягко говоря, странно и отказывался сотрудничать. Цитирую. Задержанный включил в машине музыку на такую громкость, что, наверное, во Франции было слышно. Несколько минут прикидывался, что не замечает меня. Смотрел перед собой остекленевшим взглядом. Когда я, наконец, добился, чтобы он вышел из машины, задержанный признался, что не в состоянии ее вести». Старший инспектор Эрс положил бумагу на стол и посмотрел на меня. «Не потрудишься объяснить?» «У меня височная эпилепсия», — ответил я. «Тогда как раз был парциальный приступ». Старший инспектор снова поднял брови и скривился. Мой ответ разочаровал его до глубины души. «Эпилепсия?» «Да». «Впервые я об этом слышу». «Она у меня с детства. Началась после несчастного случая. Я показал на шрам. Когда мне было 10 лет, я...» Старший инспектор нетерпеливо закивал. «Да-да, про несчастный случай я в курсе. Про него все в курсе. А вот про эпилепсию почему-то никто ничего не говорил». «У меня уже 2 года не было приступов». «А в машине, говоришь, случился приступ?» «Да, поэтому я и сказал, что больше не могу ее вести». Старший инспектор опять уставился на меня, помолчал и снова покачал головой. «Знаешь, этот таможенник, мистер Ноулс, снабдил нас подробнейшим отчетом, и в нем ни разу не упоминается приступ. А такие вещи обычно бросаются в глаза, так ведь? Он заявил, что ты просто сидел неподвижно, как истукан, и что твое спокойствие, с учетом всех обстоятельств, его удивило». Мое спокойствие никак не давало покоя главному инспектору Эрсу. «Понимаете, — начал я, — при парциальном приступе не теряешь сознание и не бьешься в конвульсиях. Мне удалось купировать приступ, поэтому мистер Ноулс ничего не заметил». «Поэтому?» — переспросил старший инспектор Эрс. «Хочешь сказать, если я отправлю тебя на анализ крови, ничего не обнаружится? Никаких посторонних веществ?» «Только карбамазепин». «Это что?» «Антиэпилептик». Старший инспектор Эрс посмотрел на меня так, точно хотел пронзить взглядом насквозь, и сказал, что даже если я не вру и у меня действительно височная эпилепсия, вызвавшая парциальный приступ, то это все равно не объясняет моего поведения. У меня в бардачке обнаружили 113 граммов марихуаны, а я веду себя так, будто ничего серьезного не произошло. «Ну, это и в самом деле ерунда», — сказал я. «С точки зрения вечности». Старший инспектор Эрс еще секунд 10 качал головой и, наконец, сказал, что перевозка наркотических средств с предполагаемой целью сбыта — это более чем серьезно. А если я считаю иначе, то я либо прикалываюсь, либо демонстрирую наивность, граничащую с умственной отсталостью. «Я не наивный», — возразил я. «Просто у нас с вами по-разному устроен ум. Обыкновенное несовпадение парадигм». Они еще долго мучили меня неуклюжими вопросами про наркотики, и чем честнее я отвечал, тем глубже убеждались, что я вру. В конце концов я заявил, что требую взять у меня кровь на анализ, потому что со мной можно спорить до бесконечности, а с научным доказательством не поспоришь. Но к моменту, когда я начал настаивать на анализе, они уже сами решили сменить тему. Оставался непроясненным еще один вопрос. Вообще-то, с него следовало начать. Но я же говорю, в полиции логики предпочитают драматургию, путая эффектность с эффективностью. «В ходе обыска мы также обнаружили...» произнес старший инспектор Эрс и взял паузу. Он сидел, водрузив локти на стол и подперев голову руками, смотрел в документ перед собой и молчал. Довольно долго. Я ждал. «Мы обнаружили, — повторил он, — небольшую серебряную урну весом примерно 4,8 килограмма, лежавшую на пассажирском сиденье. Скажу вам честно, для меня загадка, зачем им понадобилось ее взвешивать». «Алекс, я должен тебя спросить. Содержимое этой урны — это...» Старший инспектор Эрс вопросительно посмотрел на меня. Было понятно, что он не собирается договаривать, хотя сам же сказал, что должен спросить. Подразумевалось, что я и так понимаю, о чем он. Меня, скажу вам, вконец утомили эти психологические трюки. Мне хотелось пить и спать, и совсем не хотелось ждать, когда главный инспектор Эрс решится задать прямой вопрос. Так что я кивнул и просто сказал то, что он хотел услышать. «Да», — сказал я, — «это мистер Питерсон». Это, как и следовало ожидать, повлекло за собой еще 1000 вопросов. Главным образом их интересовали события последней недели и в каком порядке они произошли. Но рассказывать об этом я пока не вижу смысла, а тогда и подавно не видел. Старший инспектор Эрс заявил, что хочет услышать внятное, последовательное и подробное изложение всех обстоятельств, предшествовавших моему появлению на границе с пакетом марихуаны и прахом мистера Питерсона. Но это изначально была гиблая затея. Знаете, иногда люди требуют подробных объяснений, но на самом деле совершенно не желают их слышать. Они хотят, чтобы ты им выдал абзац текста, который подтвердит их догадки и уместится в соответствующей графе протокола. По-настоящему важные детали никогда туда не попадают. К тому же их невозможно описать сходу за 5 минут. Это требует времени и определенного настроя. Именно поэтому я решил начать с конца. В полиции мне не дали этого сделать, а вам я расскажу. С подробными объяснениями и в той форме, которая мне кажется правильной. Так что, боюсь, рассказ получится длинным.